После тройного сельхова темп музыки усилился. К гармошке тальянки прибавились мандолина и контрабас. Савосин еще более убыстрил темп. Сделав несколько мастерских пируэтов с полулебелой, Савосин следом исполнил плясовые движения из русского танца, поднимая на ходу ногу и хлопая ладонью по икре, а другую ладонь кладя на затылок. Получилось как русская плясовая, но нет, это же Италия. На этом этапе зал встал и стал хлопать в такт музыке, что еще больше раззадорило Савосина. Он стремительно зашел на двойной аксель и прыгнул его. Прыгнул хорошо. После приземления с акселя сделал короткий выезд и тут же развернулся элементом с забавным названием «собачка», сделав половину оборота на опорной ноге и вытянув свободную ногу в сторону и вверх. А собачкой он назывался, потому что именно так задирает ногу собака перед тем, как обмочить дерево. Только здесь Арина заметила, что рубашка Савосина имеет градиентный окрас. Она не была полностью одного защитного цвета. Неведомый мастер очень искусно изобразил пятна на рубахе, на боках и под мышками, отчего фигурист, то есть Роман, казался как будто вспотевшим. Ну естественно, в Модинских горах какие вам прачечные, уважаемые сеньоры. Белла согласилась танцевать с этим странным русским Романом. Да и весь отряд, чего уж тут греха таить, вскочил с камней и бревен, на которых ожидал сытную трапезу, и пустился в пляс. Ну и что, подумаешь, война, ПФФ, они молодые, здоровые, и все у них впереди. Белла Чао всегда было сложным произведением для фигурного катания. Темп музыки нарастал непрерывно, с каждой секундой становился все быстрее. Фигурист все более уставал, но программа требовала более быстрого темпа исполнения, и здесь Савосин попал в ловушку. Впрочем, она была ожидаема. На самые быстрые участки композиции выпали все непрыжковые элементы, дорожка шагов и три вращения. В таком же темпе, как играет музыка, исполнить их было практически невозможно, особенно если, как положено по правилам, доделывать шаги и держать нужное количество оборотов во вращениях. И естественно, Савосин эту часть программы визуально просадил, что влекло снижение оценки за артистизм. Однако, пожертвовав артистической оценкой, Савосин упорно поборолся за оценку техническую, пусть медленней, чем нужно, сделал дорожку шагов и медленнее исполнил вращение. Но все было выполнено согласно правилам и на максимальной уровне сложности. Когда музыка закончила играть, Савосин опустился на колено и протянул руку вперед, словно даря девушке цветок. Высокогорный эдельвейс, музыка стихла, и вот тут началось. Глава 23. Хорошие оценки Савосина. После проката Савосина зал взорвался бурными аплодисментами и криками. Савосин, всегда боровшийся с техникой, неожиданно для себя самого, техническую часть исполнил очень хорошо, а это повлекло за собой и прибавление в артистизме, причем неосознанное. Если у Шарина, видевшая многие прокаты вживую, успела поймать во время проката Егора некий выкатываемый образ из-за произведенного фигуристом впечатления, то на неискушенных зрителей эта программа произвела в два раза более сильное действие. Люди видели, если не этот сюжет, то нечто похожее. «Молодец! Молодец! Молодец!» – кричали зрители. Савосину тоже бросали на лед подарки, и это для фигуриста было впервые. Да вообще все, что сейчас происходит, было впервые. Для Егора всегда, сколько он себя не помнил, прыжки были слабым звеном. Исполнял он их трудно и через силу. Даже если они и получались, то выглядели неэстетично, и это вело к стильному просаживанию оценки за артистизм. Да и какой тут артистизм, какой образ, если парень всю программу упорно думает, где ему прыгать, как прыгать, и какие последствия после этого будут. Сейчас же все сложилось воедино, словно собрался пазл. Левковцев на хороший прокат Савосина даже и не надеялся, фигурист часто сливал даже первую часть программы, и когда Егор прыгнул каскад из двух тройных тулупов, очень сильно удивился. Когда Савосин чисто сделал стартовый каскад, Левковцев вдруг подумал, что Савосин в этот раз может и удивить. Именно с этого момента на тренера нахлынуло сильное чувство сопереживания за своего спортсмена. И хотя поводов переживать в оставшееся время за фигуриста было не так много, вращения и одиночные прыжки у Егора получались неплохо, да и катался он быстро, качественно, по-спортивному. Левковцев как будто повторял движение Савосина на льду. Савосин едет вправо, тренер качнется вправо. Савосин едет влево, тренер качнется влево. Многие присутствующие заметили это. Такое соучастие и демонстрация искренних чувств вызывали восторг и добавили еще больше аплодисментов, что спортсмену, что тренеру. Савосин поле проката чувств почти не выражал, скорее, даже стеснялся оказываемому вниманию. Сдержанно раскланялся во все стороны и покатил к тренеру. У Левковцева, наоборот, реакция была совсем другая, он ощущал искреннюю радость, что его спортсмен преодолел себя, показал то, на что способен. А значит, тренерская работа прошла не напрасно. Крепко пожал руку Егору, обниматься с парнем не стал, не девочка же, которая и слезы может лить даже после удачного выступления. А тут парень, герой, мужик, ну малачина, Егор. Улыбнулся Левковцев и протянул чехлы. Ну зажоек, поздравляю. Спасибо, смущенно ответил Савосин. У судей, что ставить Савосину, сомнений не было. Парень откатал хорошо, исполнил все элементы как надо. В технической части сделал все. И самое главное, этот чемпионат был последним в сезоне для всех спортсменов этого уровня, и занятые места для будущих стартов не имели никакого значения, разве что добавляли баллов в рейтинг. Егор Савосин за прокат короткой программы получает за технику 5-7 баллов, за артистизм 5-5 баллов, объявил информатор. Зрители это объявление встретили, как всегда, свистом и недовольными возгласами. Впрочем, так встречали они любые оценки, независимо от того, как откатал фигурист. «Чё-то мало ему поставили», – недовольно сказала Анька. Она тоже хотела негодующе свистнуть после объявления оценок, но, понятное дело, свист не получился. Вышло нечто вроде шипения, которое издает недовольная кошка. «Поставили ему нормально», – возразила Соколовская. Он на дорожке шагов завозился. «Ладно, хоть прыжки сделал». Арина была такого же мнения. Горшков по сравнению с Савосиным смотрелся поинтереснее, выступил вообще без ошибок, ничего не сдал. Короткую программу он, конечно же, выиграл и займет в ней первое место, но по итогам двоеборья окажется все еще на второй позиции. И даже, возможно, выиграв произвольную, шанса подняться выше у него не будет. Если, конечно, Савосин не сдаст свою произвольную программу. После завершения прокатов предстояла самая неприятная часть посещения арены, долгое покидание ее, с неизбежной толчеей в дверях и очередями на выход. В этот раз арену пришлось покидать вместе со всеми, через главный зрительский выход, и это заняло какое-то время, за которое мастерам как раз провели жеребьевку. Выйдя из дворца спорта, ребята сразу же направились к служебному выходу, ведущему на стоянку, где ждал автобус. Савосин должен был подойти туда. На удивление Арины, парней тоже дожидалась толпа болельщиков, и была она ничуть не меньше, а может, даже и больше, чем та, которая встречала девушек. У парней тоже появились персональные фанаты, в основном женского пола. На площадке у входа стояли несколько десятков женщин и девушек. Болельщицы терпеливо ждали появления спортсменов. Естественно, ждали только Горшкова и Савосина. Вон они идут. Заволновались фанатки, разглядев через стеклянную дверь несколько парней со спортивными сумками через плечо. Да, это были спортсмены, семеро человек, участвовавших в короткой программе. Однако болельщики ждали только двоих. Как вода через камни, они обошли фигуристов, ничем не отметившихся на чемпионате, и обступили лидеров. Оставшиеся 5 парней, сначала радостно улыбнувшиеся, тут же растерянно переглянулись. Увы, это был не их праздник жизни. Спорт жесток и суров. Правда, Арина так не думала. «Ну ты чё, сообразить не можешь?» Арина толкнула Аньку и кивнула на растерявшихся ребят. Маман, с ее чувством справедливости, конечно же, схватила момент. «Ребят надо поддержать, и это правильно. Ведь в жизни бывает всякое. Оступиться или упасть может каждый по разным причинам». «Ура!» – закричала Анька и подбежала к оставшимся без внимания спортсменам, уже готовившимся расходиться. «Вы куда это? Вы классно откатались. Хочу вас поздравить, так же как мои сотоварищи, которые вон те, топают за мной. Дайте автограф, вот ручка». Анька вытащила из папки листок с буквой «Е», изготовленный для поддержки Савосина, достала из пачки красный фломастер, подула на него и протянула фигуристам. Тут же подошла и вся якатинская группа поддержки. Ребята сразу поняли, что от них требуется, и включились в процесс. Естественно, это событие не осталось без внимания у тех, кто сначала подошел к Горшкову и Савосину. Многие не стали дожидаться своей очереди, чтобы поздравить понравившихся фигуристов, а подошли к аутсайдерам, поступив из принципа хотя бы синица в руках. Общение с болельщиками заняло минут 15, потом все стали расходиться. Перед тем, как сесть в автобус, Арина тоже поздравила Савосина. «Егор, ты большой молодец», похлопав фигуриста по плечу, сказала Арина. «Я знала, что ты сможешь. Желаю только победы. Ты можешь. Верь в себя». Савосин в ответ ничего не сказал, только улыбнулся. Он знал, что задача сверхсложная, и это учитывая, что Горшков дал хорошую фору. Впрочем, Арине сейчас нужно было думать о себе. Завтра решающий день соревнований, произвольная программа, где прыжков в два раза больше, и нагрузка на организм тоже. И самое плохое, что потренировать произвольную не было никакой возможности, главный каток был занят. Придется позаниматься вечером. Вот только получится ли это? После ужина, состоявшего из овсянки и хлеба с маслом, Арина предложила Соколовской сходить к Малининой и станцевать что-нибудь. У них магнитофон есть, а у нас кассета. Помнишь, она потрясла ткашкой с записью Depeche Mode. ХМ, моя кассета с депешей, давай попробуем, согласилась Соколовская. Она тоже понимала, что надо немного разогнать мышцы на вечер. А куда это вы собрались? Спросила Анька, внимательно слушавшая, что там происходит между фигуристками. Деятельная натура будущей маман уже откровенно заскучала за эти 4 дня. Она-то думала, что все будет как в пионерлагере. Взрослых нет, ночные похождения, развлекушки, приключения, рожи в зубной пасте. Вышло совсем не так, фигуристки оказались абсолютно скучными девчонками в этом отношении. ПФФФ. Одни тренировки и выступления. Нет, с такими кашу не сваришь, и даже в подушечный бой не сыграешь. Тренироваться пойдем к соседкам, с достоинством ответила Арина. Но ты можешь не утруждать себя, мы сами справимся. Я утружду себя, решительно заявила Анька. Вам никуда не скрыться от меня, в подводной лодке некуда бежать. В общежитии в этот раз было тихо, Малинина с Байковой опять что-то рисовали. Протасова читала «Дети капитана Гранта», Малькова, поселенная с ними, читала журнал «Ровесник». «К вам можно?» Арина постучала в дверь, чуть приоткрыла ее и просунула внутрь голову. Анька, пригнувшись, тоже сунула голову внутрь, как раз под Ариной, уткнувшись макушкой ей в нос. «Здрасти, к вам можно?» пропищала Анька. «Можно, заходите, посидим, потрещим», улыбнулась Малинина. В это время мимо комнаты проходила пионер-вожатая Леночка. Возможно, пошла в гости к Савосину. Увидев, что девочки что-то устроили, естественно, подошла, чтобы проконтролировать. «А что это вы тут делаете?» – строго спросила она. Соколовская пожала плечами, не захотев вдаваться в подробности. Муравьева только хихикнула, зажав рот ладошками, и только Анька решила пояснить обстоятельства, высунув голову обратно в коридор. «Мы тут танцы сейчас устроим», – заявила Анька. «Ничего страшного, Елена Геннадьевна, я за ними присмотрю, чтобы они тут не пакостили, я не дам им баловаться». «Ну-ну», недоверчиво ответила Леночка и пошла к лестнице. В руках ее был томик стихов Пушкина. Леночка решила разговаривать с Савосиным о великой поэзии. Арина, подталкиваемая Анькой, зашла в комнату и смущенно показала дорогую кассету. «Мы тут решили немного потренироваться в стиле современного танца, помните, как тогда утром, ХМ, японская». Малинина покрутила дорогую кассету в руке и даже понюхала, лишь бы магнитофон не заживал, а то он того, бывает у него такая тупость. Арина посмотрела на кассетник том 303, был он, по виду, относительно новый. ХМ, почему это он может заживать? Ставьте, распорядилась Соколовская. Пофиг, надо размяться. Сдвинули кровати вплотную к стенам, и посреди комнаты образовалось относительно свободное пространство. Магнитофон поставили на подоконник и по команде Арины включили кассету. Заиграла композиция «Blatsk Celebration», самая модная и популярная на данный момент среди продвинутой молодежи. Запись чистая, но, естественно, играла не так, как у Соколовской, у которой была дорогая японская магнитола, с хорошими басами и звонкими высокими частотами. Эту мелодию Арина приметила еще дома. Она до середины звучала без ударных, вокалу аккомпанировала лишь драм-машина и атмосферные синтезаторы, а примерно с середины добавлялись ударные и басы. Это была крайне удачная музыка даже для составления соревновательной программы, а уж для разминки и тренировки она подходила вообще идеально. Пока звучала мелодичная часть, можно было тренировать растяжку с медленной сменой позиций, а когда начинался жесткий ритм, можно было танцевать, причем достаточно энергично. «Делайте, как я», – скомандовала Арина и начала исполнять медленную часть экспромтом. Впрочем, почему экспромтом? С помощью хореографа Железова она знала все танцевальные стили и направления мира, так же как и большинство танцевальных поз и движений, за исключением совсем уж неприличных, вроде тверка. Поэтому на коленке действительно могла сочинить что угодно. Вот и сейчас Арина медленную часть танца начала с плавных движений руками, синхронно качая ими над головой из стороны в сторону. Они походили на те, что делают люди во время рок-концертов при исполнении романтичных композиций. Через несколько движений в дело включились ноги. Арина делала изящный шаг вправо, одновременно приподнимаясь на пальцы правой ноги. Руки при этом продолжали делать качающиеся движения из стороны в сторону. Тут же Арина повторила абсолютно такие же движения, но уже в левую сторону. Странно, никто, даже Соколовская, не поняли, что это обычное балетное движение валансе, часто используемое в бальных танцах, лишь немного измененное за счет позиции рук. Но с помощью этой позиции движение казалось ультрамодным. У баланса было множество вариаций, и все их Арина испробовала, подключая к шагам развороты корпуса, чередуя подъемы на пальцах ног, разминающие ахиллесовы суставы, полуприседы на коленных суставах, тренирующие и разминающие все мышцы ног, особенно большеберцовые, самые важные в прыжках, и улучшающие координацию движения и гибкость коленных суставов. Когда началась вторая, более энергичная часть, запись остановили и запустили по новой. Только в этот раз уже делали абсолютно все, внимательно наблюдая за Ариной. Новые движения всем понравились. Поразительно, но в этом коротеньком танце разминались абсолютно все группы мышц тела. Всего за 2 минуты. Быстрее всех Соколовская, знающая танцевальные манеры Арины, подхватила ее танец и стала делать абсолютно так же. Для других фигуристок тоже не составило особого труда разучить первую часть разминки. А вот с быстрой частью. Сейчас я вам кое-что покажу. Смеясь, сказала Арина. И это было действительно довольно интересно. Потому что это был танец из нулевых годов под названием «Тектоник». Такого тут еще не видели. Начало июля 2021 года. И начало сезона в фигурном катании. Олимпийского. Первого во взрослом разряде чемпионки мира среди юниоров Арины Стольниковой. Она очень юна, амбициозна и как губка впитывает новые знания, относящиеся к своему виду спорта. Особенно хореографию, в которой, как известно, специалиста лучше Алексея Железова просто нет. Он единственный человек в России, который может на высоком уровне адаптировать любое танцевальное движение к исполнению на льду. Вот и сейчас Железов на занятия в хореографический зал пришел в каких-то невозможных широких штанах и черной майке-алкоголичке с футуристическим принтом и несколькими надписями на английском. «Послушайте это», – велел он и вставил компакт-диск в мощную магнитолу. Заиграла быстрая электронная музыка с четким ритмом и жесткими синтезаторными секвенциями. «Клубничок», – усмехнулась Сашка Смелова. «Клубничок», – согласился Железов и кивнул головой. «Это самое простое название этого танца, хотя ему уже чуть не 10 лет. Произрастает он из еще более старого брейк-данса, но брейк исполнялся под относительно медленную музыку 1980-х годов, когда такие музыкальные стили, как хаус, электрохаус и техно, еще не были изобретены. Не было музыкальных компьютеров, секвесторов и мощных синтезаторов, которые могут создать мощный танцевальный ритм за несколько минут. И не было диджеев, которые этим занимаются. Танец, что мы сейчас рассмотрим, называется «Тектоник». «Тикток, ха-ха-ха», рассмеялась Смелова. Однако Арина внимательно слушала хореографа, не обращая внимания на веселую подружку, и в этот момент захотела сказать, чтоб она заткнулась, но, естественно, промолчала, потому что это было не камильфо. «Тектоник – это не только танец», – заявил Железов. «Это торговая марка, имидж и образ жизни, то, что мы обычно называем молодежной субкультурой». Движение началось с ночного клуба «Метрополис» в Нидерландах, где выступали лучшие европейские диджеи, и оттуда расползлось по всему миру. Танец неоригинален и похож на смесь обычного клубного электроденса и брейк-данса. Исполняется под музыку электрохаус, хардстайл, хардтехно. Характерной чертой его являются резкие, рваные, ломаные движения рук, особенно локтями и кистями, словно не связанные друг с другом, и четкое разделение работы тела. 80% движений в тектонике исполняются руками и только 20% ногами. И это совершенно естественно, ведь тектоник танцуется в клубах и на танцполах, где много народу. А танцуется он вот так, повторяйте. Глава 24. Дискотека в общаге. Танцуют все. Назревала дискотека. Повторяйте. Двигаем в основном корпусом и руками, заявила Арина. Ногами тоже постоянно работаем, но не так интенсивно. Чуть приподнимаем и опускаем пятку, при этом приседаем, разводим и обратно сводим колени. Вот так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На счет 8 делаем поворот вправо на 90 градусов с переступанием левой ноги на новую позицию всего на один такт. Потом возвращаемся на исходную позицию, делаем то же самое, считаем до 8, исполняем движение коленями. На счет 16 делаем поворот влево на 90 градусов, на этот раз с переносом правой ноги, тут же отход обратно. Потом повторяем все сначала, по кругу, но когда второй раз доходим до счета 16, то делаем прыжок в воздухе, подняв руки вверх, ровно на один оборот. Делаем оборот в воздухе вместо переступания правой ногой. Давайте попробуем. И еще нюанс. Вместо поворотов на 8 и 16 можно делать выпады ногой вперед, а потом возвращаться назад. Или, наоборот, откатываться назад, а потом делать шаг вперед на исходную позицию. Опробуем все вариации. Движения ногами смотрелись относительно простыми и, конечно же, получились у всех, но пока в них не было ничего супероригинального. Основная фишка в тектонике крылась в работе рук. И если под электрохаус и бит в 140 ударов в минуту научиться ему сложно, то под Depeche Mode должно было получиться. Девчонки во время разучивания работы ног пробовали делать движения руками, согнутыми в локте, с которыми танцевали диско-музыку, и это тоже выглядело неплохо. Наконец Арина, увидев, что движения ногами получаются очень хорошо, остановила всех. «Теперь смотрите», – заявила Арина. «Движения руками делаем очень интенсивные. Начальная позиция, руки вытянуты вперед. До счета 8, до переступания ногами, делаем ими круговые движения, перекрещивая в районе запястий. В локте таким образом будут получаться вращательные движения. После первого разворота или выпада ногой, правую руку сгибаем в локте на уровне груди и опускаем вправо. Левая рука в это время проходит между правой рукой и плечом. Потом повторяем это движение левой рукой. Точно так же сгибаем левую руку в локте и опускаем влево. При этом правую пропускаем между плечом и предплечьем левой руки. Вот так, да, энергия. Начали. Потом еще покажу несколько позиций. Поразительное дело. Фигуристки быстро схватили суть нового танца. Он был очень удобен в тесном помещении, перемещения минимальны. Танцевать можно вообще почти на одном месте. Арина показала еще несколько характерных движений для тектоника. «Теперь смотрите», — сказала Арина. «Стоя на месте, можно не только подниматься на носке, но и при этом сильно, насколько возможно, раздвигать на такт и потом обратно сдвигать пятки. Или, наоборот, носки. Делайте вот так, а теперь можно делать удары ногами. Приподнимаем правую ногу, согнув в колене, при этом выгибаем тело назад и запрокидываем голову. Потом резко опускаем ногу и ударяем пяткой по полу, одновременно выпрямляя тело и голову. Тут же следующим тактом делаем точно такой же удар левой ногой. Это легко. Безусловно, это было легко, при темпе музыки 120 ударов в минуту. Ведь более энергичную электронную музыку просто-напросто еще не придумали. А танец под нее Арина уже продемонстрировала. И он очень понравился девчонкам. Офигеть! Восторженно пискнула Анька. Как красиво и современно. Люська, тебе хореографом можно у Левковцева начинать работать, на полном серьезе заметила Соколовская. Ну, или в ДК пионеров хотя бы. Девки, а давайте еще попробуем, предложила Малькова. Мне очень понравилось. Это же на любой дискотеке только на тебя и будут смотреть. Попробовали еще раз. Арина вспомнила и показала еще несколько движений, а потом девчонки сами стали изобретать их. Базовые позиции и принцип их построения они поняли. Арина почувствовала, что во время занятий разогрелась и разогнала кровь очень хорошо, к мышцам вернулось приятное чувство наполненности, когда чувствуешь, что они вроде бы и расслаблены, но в то же время могут выстрелить в любой момент. «Ну, я пойду», — полуутвердительно сказала Арина. «Надо костюмы еще приготовить и вообще». Никто был не против, и Арина со спокойной душой отправилась в комнату в гордом одиночестве, одногруппницы и Анька остались у Малининой в комнате. Зато Арина спокойно приготовила платье, колготки, осмотрела коньки, все сложила в сумку у кровати, разделась и легла спать. Завтра предстоял сложный день, и опять этот странный сон. Современная больница 21 века, палата интенсивной терапии в нейрохирургическом отделении с белыми стенами, потолком и жалюзи, белая кровать с белым постельным бельем, На постели она, Арина Стольникова, волосы разметались по подушке, из носа торчат прозрачные силиконовые трубки, идущие к кислородному аппарату, у кровати на стойке капельница. Арина наблюдает за собой, словно смотрит какой-то фильм, при этом камера показывает вид сверху, с высоты примерно 5 метров, и неожиданно девушка приходит в себя. Она с огромным удивлением смотрит на обстановку, и в это время заходит медсестра в коротком розовом платье и чепчике. «Где я?» – с подозрением спросила та, другая Арина. «Что случилось?» «Тише, тише, тебе нельзя говорить», – с тревогой ответила медсестра. «Ты в Москве, в клинике имени Бурденко. Хорошо, что ты пришла в себя. Сейчас я вызову доктора». Медсестра ушла, а вместо нее зашел какой-то монстр, наподобие тех, что были в игре Silent Hill, с огромным топором. И тут следом сон окончательно превратился в какой-то кошмар с больницами, монстрами, подземельями, заброшенными станциями метро. Но первая часть сна была реально как ничто другое. Пожалуй, что она была очень правдива. Все-таки, несмотря на гротескные сновидения, Арина выспалась и отдохнула. Проснулась, как всегда, в 6 утра и снова повторила ритуал с туалетом и зарядкой, попутно растолкав всех соседок. Потом посвежевшие пошли на завтрак. Блины с повидлом и стакан молока. Как прекрасно! От молока пришлось отказаться, чтобы избежать возможных неприятностей с желудком. Арина помнила, как на последнем чемпионате мира в сайтами одна зарубежная пара снялась с соревнований в произвольной программе. Ребята решили перекусить не в отеле, где организаторы чемпионата обеспечивали спортсменов нейтральной европейской едой, а посетить небольшую уличную ночную забегаловку. В пригородах Токио их навалом, на каждом углу, где круглые сутки подают еду в уличных кафе. Как итог, большие проблемы с животом накануне произвольной программы, снятие с соревнования и больница. Поэтому на соревнованиях нужно всегда внимательно контролировать, что ешь и пьешь. Здесь, в Свердловске, последние дни с обедом никак не получалось, утром успевали только позавтракать, а когда приезжали обратно, успевали только на полдник и ужин. Однако, из-за такого невольного сокращения рациона Арина чувствовала себя еще лучше и легче. Эх, еще бы протеиновый энергетик сквизи, тогда вообще хорошо было бы. После завтрака еще оставалось порядочно времени, и Арина предложила одногруппницам опять потренировать тектоник, только уже без музыки. К Малининой идти было неохота, да и неловко, наверняка она тоже с одногруппницами готовится к соревнованиям. Но даже без музыки получилось хорошо. Арина встала посреди комнаты и начала выполнять медленную тренировку на подвижность, которую придумала вчера. Потом перешла на более энергичную, на горячую разминку мышц. Перепробовали все позиции тектоника, что делали вчера, и на этом остановились. Теперь осталось дождаться автобуса и ехать в Ледовый дворец. А в Ледовом дворце в этот раз народу было еще больше. Накануне вышла большая статья «Передовица в советском спорте», где Ирина Чен подробно, со знанием дела, рассказала о чемпионате по фигурному катанию в Свердловской области, причем талантливым юниоркам была выделена добрая половина материала. О девушках Ирина написала много лестного, что такие уникумы в спорте появляются раз в пятилетку, что, несмотря на юный возраст, спортсменки способны завоевать медали не только союзного, но и мирового чемпионата, что из-за них в Свердловске пустеют улицы, так же как из-за телефильма «Место встречи изменить нельзя», и что девушки являются примером для подражания тысяч уральских пионеров, которые хотят брать с них пример. Конечно, статья была написана крайне высокопарным и пафосным слогом, характерным для газет СССР, с изрядной долей преувеличения, но читатели-то поверили, купились, как сейчас говорят. «Это что такое?» – недоуменно спросила Соколовская, глядя в окно Икаруса, когда он подкатывал на стоянку у дворца спорта. Там стояло несколько автобусов, от Икарусов до Пазиков. Похоже, организованно приехали посмотреть на новоявленных звезд рабочие предприятий, а может быть, даже и из соседних городов. У автобусов толпились люди, наверное, решался вопрос о их размещении. Стояло несколько милицейских уазиков. Милиционеры, как и в прошлый визит Ельцина, стояли периметром у дворца. «Еще и без мест останемся», — недовольно сказала Анька. «Че вот они притащились? Сидели бы по домам, Аня». Укоризненно одернула ее пионер-вожатая Леночка. «Люди хотят посмотреть на наших девчонок. Успокойся, мест всем хватит». У служебного входа расхаживал Левковцев, посматривая на часы. Знал, что приедут вовремя, но все равно волновался. «Как самочувствие? Хорошо отдохнули?» – спросил тренер. «Разминались сегодня? Готовы к старту?» «Самочувствие нормальное», – сказала Арина. «Разминались и сегодня, и вчера. Готовы?» «Угу», – пробурчала Соколовская. «Нет, не готовы», – в шутку сказала Анька, но тут же получила чувствительный тычок в спину от кого-то, стоявшего позади. «Идите, переодевайтесь, потом на медосмотр, и тут же на арену, я вас там ждать буду», – велел Левковцев и посмотрел на часы. «Сейчас первая разминка начнется, как раз успеем». Арина тоже посмотрела на часы, показывали они 9:50. «Приехали хорошо, и не рано и не поздно, выступать им предстояло в 12:12:10. Ну все, мы пошли, всем пока». Арина помахала рукой группе поддержки и пошла к турникету. Соколовская и Муравьева отправились за ней. Хоть Зоя и не выступала, но пропуск в служебную часть арены был, чего бы им и не воспользоваться, чтоб посмотреть на прокаты прямо от бортика. В раздевалке в этот раз девчонок совсем немного. Уже переодевались ксенофонтовские фигуристки. Арина с любопытством посмотрела на платье Малининой. Оно было очень оригинальным, и за пошив его наверняка родители Тани влупили порядочную сумму, сшито из частей разного цвета и по какой-то оригинальной авторской выкройке. Плиссированная юбка до середины бедра была синего цвета. К ней сбоку пришит небольшой свободно болтающийся кусок ткани лилового цвета. Примерно от талии до середины груди ткань была тоже синяя, но другого, более темного оттенка, и к ней были пришиты или приклеены несколько блестящих серебристых снежинок. Верхняя линия этой части платья была не прямой, она находилась в районе солнечного сплетения, а оттуда уходила на понижение по бокам, опускаясь сзади до ширины примерно в 10 сантиметров. Самая верхняя правая часть платья вместе с рукавом светло-голубого цвета, а левая верхняя часть с левым рукавом, светло-серого цвета. В районе ключиц сделан ложный вырез, сшитый из светло-бежевой ткани. Платье Малининой смотрелось очень оригинально, дорого-богато, аристократично и свежо. Естественно, по снежинкам Марина догадалась, что катать Малинина будет зимнюю тему именно сейчас, в феврале, как никогда актуальную. И наверняка это будет какая-то романтика. Вот только что именно, Арина посмотрела на свое черное платье с красными розами и приуныла. В костюме уже на этом этапе Малинина выигрывала, вот только как это скажется на результатах. Соколовская мельком глянула на Малинину. Похоже, платье ее не впечатлило. Она надела свой костюм в виде гимнастерки защитного цвета и синей юбки, коньки, проверила, как все сидит, и повернулась к Арине. «Ну че, пойдем, Арина?» Несмотря на то, что изучала платье Малиновой, тоже уже переоделась, поэтому согласно качнула головой, и одногруппницы вышли из раздевалки. Быстро пройдя медосмотр, прошли к входу на арену, где уже стояли фигуристки Ксенофонтова и еще одна девушка, кажется, из Новосибирска. Спортсменки кучковались отдельно, и понемногу начали разминаться, тренеры стояли в стороне от них и о чем-то оживленно разговаривали. Левковцев, увидев, что его фигуристки пришли, отозвал их в сторону для последних поучений. «Нормально медицинский осмотр прошли?» – спросил он. «Нормально, все хорошо», – ответила Арина. «Да», – коротко ответила Соколовская. «Вот и хорошо», – довольно кивнул головой тренер. «Сейчас последние вводные, так сказать. Сначала тебе, Марина. Катай как всегда, быстро и напористо. Сил тебе должно хватить. Прыгнешь 2 тройных тулупа и 2 тройных сальхова. Следи за дыханием. Контролируй площадку. Сейчас на разминке посмотрите, где лед более целый, там и старайтесь прыгать. Ну все, больше мне сказать тебе нечего. Теперь ты, Люда». Арина посмотрела на Левковцева, всем своим видом демонстрируя крайнее внимание и послушание. Хотя, примерно уже знала, что скажет тренер. «К тебе у меня, наоборот, противоположное пожелание будет», — продолжил Левковцев. «Прыгнешь 2 лупца и 2 флипа. В первой части программы. Силы экономь, не разбрасывайся на артистизм, доверие у судей ты уже завоевала, тебе главное, экономить силы до того момента, как прыгнешь все запланированное, потом в оставшееся время уже можешь отжечь, твоя задача, правильно распределить свои возможности, и прошу тебя, никаких тройных акселей, это старт не того уровня, чтобы показывать на нем такие вещи, ясно, спасибо за ваши советы», — вежливо поблагодарила Арина и посмотрела на Соколовскую, чуть не зашедшуюся от смеха. «Что, так, все, шутки в стороны, разминайтесь», — велел тренер и отошел к своим коллегам. Арина начала стандартную разминку, тянуть руки, вращать торс. Соколовская отошла в сторону и последовала ее примеру, Правда, упражнения делала другие, делая акцент на ноги. Она принялась приседать и вставать с выпрыгиванием. На коньках выполнить это было довольно сложно и травмоопасно, не говоря уже про опасность для целостности лезвий, но Соколовская имела маленький вес, отличную координацию, и такая разминка получалась у нее отлично. Разминать корпус, руки и плечи она начала уже после того, как размяла ноги. Арина ноги разминала по-другому, сгибая правую ногу в колене, делала приседания с полным переносом веса тела на нее, потом опускала на эту ногу корпус, полностью вытягивая руки вперед, следом аккуратно вставала обратно и повторяла упражнение на левой ноге. Таким образом тренировалась и растяжка всех суставов, и проводилась силовая мышечная тренировка. Пока Арина разминалась, она не видела, как Ксенофонтов слегка хлопнул Левковцева по плечу и указал на нее, что-то сказав. Новосибирский тренер тоже уставился на Арину. «Это ты научил ее так разминаться?» — с удивлением спросил Ксенофонтов. «Колись, по каким учебникам эти упражнения подсмотрел? Это из какого-то другого вида спорта? Походит на гимнастику или на балет? Можешь не верить, но все тренировки Люда выбирает для себя сама», — усмехнулся Левковцев. «Я думаю, она много читает литературы по спорту и хорошо запоминает прочитанное. Возможно, что-то доделывает сама, додумывает, изменяет по ходу дела. Тебе ее можно помощником тренера взять на полставки», — рассмеялся Ксенофонтов. 14 лет ей есть уже?» «Есть. 15 скоро будет», — согласился Левковцев. «Но я не знаю, а чего тут знать-то?» — возразил Ксенофонтов. «Она же будущий идеальный тренер фигурного катания после завершения карьеры». «Ну, до этого далеко», — усмехнулся Левковцев. «Мы еще не все медали взяли». В это время дверь на арену открыл мужчина в черном костюме и сказал «входите готовиться к разминке», хотя еще играла музыка, кто-то докатывал программу. Вот и началось. Глава 25. Разминка перед произвольной. Арина зашла на арену и первым делом осмотрелась, взглянув на трибуны. Полный аншлаг. Свободных мест не было вообще. Из входных терминалов секторов выглядывали люди, которым не досталось мест. Милиционеры у входов стояли и смотрели на них, наблюдая, чтобы никто не просочился на арену, но все же постоянно отвлекались от своего задания и часто разворачивались, чтобы посмотреть на то, что происходит на льду, особенно когда зрители аплодисментами реагировали на сделанные элементы. Где же группа поддержки? Как ее найти в таком столпотворении? Да им вообще, наверное, не хватило мест. Раздосадованная этим фактом, Арина случайно посмотрела на полупустую вип-ложу над судьями и увидела всю свою банду там. Они сидели в самом крайнем секторе, поодаль от Ельцина, спортивных чиновников и партийных функционеров. Их по большому блату запустили туда, вместе с родителями. А Анька сидела рядом с Ельциным и что-то ему увлеченно говорила. Естественно, это подсуетился Соколовский. Приехал он пораньше, и уже увидел, что шанс найти свободное место ничтожно мал. Дождался, когда приедет Ельцин со свитой, под аплодисменты сядет в вип-зоне, и потом уже подошел. «Борис Николаевич, здравствуйте», неловко улыбаясь, сказал Соколовский. «Разрешите обратиться с просьбой?» «Здравствуй, Владимир Степаныч, обращайся», разрешил Ельцин, с удивлением глядя на директора Уралвагонзавода. «Что стоишь там где-то на отшибе? У тебя же дочка тут выступает?» «Дочка», согласился Соколовский. «А стою там потому что, не только я здесь от Якатинска. Нами организована группа детей, чтобы поболеть за нее и за Люду Хмельницкую, и родители тоже приехали в том числе. И вот, мест на самый ответственный и интересный этап, похоже, что не осталось. Очень досадно». «Ах, вот ты о чем», рассмеялся Ельцин. «Понял тебя, веди их всех ко мне, здесь места хватит». Родители и группа поддержки под завистливыми взглядами осторожно пробрались к вип-зоне и расселись там с самого краю, испытывая большое чувство неловкости. Как же, таким большим людям заявили о своей просьбе. Однако Ельцин был настроен благодушно. «Да вы не теснитесь, товарищи», рассмеялся он. «Рассаживайтесь свободно, места тут всем хватит». «Ладно, спасибо». Набравшись смелости, пискнула Анька. «Сейчас рассидимся. А плакатом махать можно?» «Можно и плакатом, понимаешь», кивнул головой Ельцин. «Иди сюда, поближе садись. Вместе будем махать, понимаешь. Тебя как звать?» Несмотря на полностью занятые зрителями трибуны, Арина сразу отметила то, Что отличает чемпионат нынешний от чемпионатов будущего? Отсутствие телекамер. Во времена Арины даже старты регионального уровня снимались Первым каналом и потом выкладывались на сайте телекомпании. И даже совсем уже незначительные чемпионаты водокачки, как правило, снимались либо региональными телекомпаниями, либо отдельными энтузиастами и выкладывались в соцсетях или на YouTube. В ее времени даже чемпионат Екатинска был бы хорошо освещен. Впрочем, пора было включаться в текущую работу. На арене сейчас звучала музыка из оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Та самая, с которой Арина провела свой суперуспешный первый взрослый сезон, взяв Олимпиаду. Платье у фигуристки было традиционное для этой постановки. Красное с черным и вдобавок развивался красный бант в волосах. Выглядела девушка достойно, а вот каталась не очень. В конце программы она сильно устала и практически бросила прокат. Как говорят специалисты, то есть откровенно тянула время, исполняя элементы на низкие уровни. В оценке за артистизм это, конечно, должно было сильно отразиться, поместив ее в сегмент удовлетворительно. Но даже при таком прокате фигуристка получила бешеную поддержку от зрителей. Когда музыка перестала звучать и соперница застыла в финальной позе, зал взорвался аплодисментами и криками «Браво!». Застеснявшаяся фигуристка, непривычная к такому ажиотажу и вниманию, смущенно раскланялась и покатила к калитке. Уж Арина бы так не поступила. Она бы сорвала еще много аплодисментов, долго раскланиваясь во все стороны и посылая воздушные поцелуи зрительским массам. Сладкие мечты прервал информатор, объявление которого было встречено аплодисментами и приветственными возгласами. На разминку приглашается последняя группа участниц. Свои произвольные программы вам представит Валентина Петрова, город Новосибирск, Александра Байкова, город Ревда, Евгения Протасова, город Свердловск, Татьяна Малинина, город Первоуральск, Марина Соколовская, город Екатинск, Людмила Хмельницкая, город Екатинск. Информатор назвал спортсменок именно в таком порядке, в котором им предстояло выступать. Фигуристки стали снимать чехлы с коньков и выходить на лед, сразу же разбегаясь в разные стороны. И хотя начали разминаться так, как им удобно, все же придерживались определенного принципа, чтобы не сбивать друг друга, в основном катались против часовой стрелки. Арина начала разминку стандартно, с обычных перебежек. Ощутив, что ноги хорошо размялись, сделала несколько эффектных спиралей, вызвавших аплодисменты. Ласточка, Шарлотта, Гидроблит и Набауэр. При ее растяжке и длинноногости смотрелось потрясающе. После спирали исполнила свой коронный прыжок во вращение, прыгнув бедуинским в либелу, которую сменила на кольцо, а потом на бильман. Вращение получилось идеальным, с четкой центровкой и высокой скоростью. Многие фигуристы делали акцент на прыжки, не уделяя вращениям должного внимания. Арина же нарабатывала все элементы и в свое время получала за прокаты хорошие баллы, иногда только на плюсах за высокие уровни вращения и дорожки шагов, выигрывая у соперниц около десятка баллов. Зритель смотрел и не мог понять, прокаты у соперниц чистые, прыжки все сделаны хорошо, но одна у другой выигрывает 10-12 баллов, а это стоимость целого каскада 3-3 лут-стулуп. После вращений настал черед прыжков, и сделать их было непросто, лед опять был основательно подпорчен предыдущими выступлениями, а заливку делать не стали, обычно ее делали после двух разминок. Как это не кажется странным, но больше всех портили лед фигуристы с низким уровнем мастерства. Катались они, прилагая значительные усилия, прыгали так, что после приземления лед взлетал на пару метров, оставляя глубокие щербины. А зачастую и сам фигурист падал на эти щербины. Мастеровитые фигуристы и фигуристки катались, словно шептали, как говорили тренеры, практически беззвучно скользя по льду, как нагретый нож скользит по маслу. Прыгали и приземлялись так, словно на прыжке не уходило абсолютно никаких усилий. Да и лед после таких фигуристов был лишь слегка расчерчен дугами. И вот таким-то фигуристам всегда приходилось катать по льду, испорченному своими менее мастеровитыми соперниками и соперницами. У левого дальнего борта лед был совсем плох, весь избит стартовыми каскадами. Арина перед прыжком проехала и внимательно осмотрела его. Да, ловить тут было нечего, а ей еще и кататься придется самой последней, вечное проклятие сильнейшей фигуристки. Надо что-то думать. Как и в короткой программе, относительно неиспорченная поверхность была у самого борта, но прыгать здесь – большой риск врезаться в бортик. Такое случалось и довольно часто, и если фигуристки даже не ударялись о борт, то совершали ошибки, смазывая приземление, в последний момент перед столкновением, уходя на безопасную дистанцию. Болельщики потом гадали, почему фигуристка свалилась, пройдя в сантиметре от борта, не видит, что ли, близкое расстояние до преграды и прыгает впритык. Но причиной было именно плохое состояние льда на привычном месте. Елена Калачева за прокат произвольной программы получает 4,1 балла за технику и 3,9 балла за артистизм. На данный момент занимает промежуточное первое место, заявил информатор. Объявление по традиции было встречено криками и свистом зрителей, недовольных низкими оценками. Судьи, не заморачиваясь, расставляли всех фигуристок по тем же местам, по которым они стартовали. Если прокаты были относительно чистыми или с минимумом падений, гадать тут было ни о чем. Отобранные на произвольную программу 12 фигуристок все выступили относительно хорошо в предыдущих турах и сейчас занимали места практически по предыдущим результатам. Сильно никто не поднялся и не опустился. Пока болельщики выражали недовольство оценками Калачевой, Арина, увидев, что слева наконец-то освободилось место, стала заходить на стартовый каскад. Заходила не по-простому, сделала несколько твизлов и перепрыжку. Подъехала очень близко к борту, как и хотела, чуть сменила направление захода, чтобы прыгнуть вдоль короткого борта, встала левой ногой на внутреннее ребро, ударила по льду зубцом правой и прыгнула двойной, а не тройной флип. Забоялась, засомневалась, что успеет проехать в полуметре от стенки. После флипа она, конечно, прицепила двойной тулуп, но каскад получился совершенно неконкурентоспособный. С таким нечего и думать бороться за победу. Настроение сразу же испортилось, что было совсем нехорошо. Нужно тут же повторить каскад. Почему он не получился? Похоже, был слабый разгон, чуть менее скоростной, чем раньше. Зрители аплодисментами встретили прыжки и недоумевали, почему Арина покатила дальше с недовольным выражением лица. Делать нечего, нужно снова пробовать, причем теперь уже у противоположного борта. В этот раз набрать хорошую скорость. До конца разминки осталась 1 минута, объявил информатор. Блин, не успеть. Арина перебежками набрала ход, маухаком развернулась на внутреннее ребро, чуть скорректировала направление прыжка, присела на левую ногу, ударила по льду зубцом правого конька, в то же время отталкиваясь от него левой ногой. Вход в группировку, крутка, приземление. Расстояние до бортика катастрофически мало. Тем не менее Арина чуть корректирует выезд с флипа и прыгает двойной тулуп. Правда, после приземления задевает лезвием конька ткань обивки борта. На надписи «Комитет по физкультуре и спорту Свердловской области» появляется разрез. Но это половина беды. Задев ногой бортик, Арину закрутила после приземления с тулупа, и выезд поймать она не смогла. Правда, как бывалый профессионал, моментом сориентировалась и минус превратила в плюс, подняв правую руку при вращении. Со стороны показалось, как будто так и было задумано, фигуристка после прыжка исполнила твизлы, что считалось сложным выездом. Тарасова, сидевшая в судейской зоне, восхищенно вскрикнула, указав на Арину. «Нет, вы видели, что сейчас Хмельницкая показала? Такой великолепный и мастерски исполненный выезд редко увидишь. За такое и шестерки не жалко». «Видел», — кивнул головой Шиховцов. «Как видел и то, что остальные спортсменки тоже демонстрируют приличный уровень катания. И надо признать, Малинина и Соколовская сразу же чисто исполнили тройные прыжки, а Хмельницкая первый флип явно сдвоила. Мы не знаем точно, какой у нее план на разминку», — возразила Тарасова. «Возможно, она так и была задумана, от простого идти к сложному. Во всяком случае, откровенно слабых фигуристок в этой разминке нет. К произвольной программе все готовы отлично». Шиховцов с иронией улыбнулся и стал далее смотреть на разминающихся спортсменок. Впрочем, продолжалось это недолго. «Разминка закончена, просьба спортсменкам покинуть лед», — заявил информатор. Арина после относительно удачно исполненного каскада успела только исполнить двойной аксель, но прыгнула его хорошо, исполнением была довольна. После объявления о завершении разминки сразу же покатила к бортику под аплодисменты зрителей. Впрочем, хлопали не только ей, а всем участницам соревнований. У зрителей, как часто это бывает, уже появились свои любимицы, выбранные пока еще по внешнему виду и по платью. «Ну как?» – с тревогой спросил Левковцев, подавая чехлы. «Мне кажется, у тебя не совсем получилось задуманное». «Все нормально», – возразила Арина. «Там лед побит прилично. Придется у самого края прыгать, или брать ближе к центру, но это вообще не вариант, половина программы будет смазана. Значит, «Прыгай там, где начало», — согласился Левковцев. «Я вижу, что ты сначала осторожничала, поэтому недостаточно разогналась. Второй раз, наоборот, разогналась, но перед отталкиванием стала тормозить, вычисляя место прыжка и приземления. Оттого и запуталась, задела борт. Лучше делай так, разгоняйся вдоль длинных бортов, максимум в 2 метрах от них. Заходи на флип по радиусу, с Маухака, в месте, где начинается ближнее скругление. Так ты более четко будешь видеть габариты катка. А как же охват?» – недоуменно спросила Арина, имея в виду, что по правилам программы должна быть охвачена вся ледовая площадка. «Черт с ним!» – махнул рукой Левковцев и, когда Арина надела чехлы, подал ее олимпийку и салфетницу. «Делай в середине площадки вращение, спирали и дорожку. Этого хватит». Левковцев был прав, с этим не поспоришь. А вся проблема со льдом заключалась в том, что по твердости он был хоккейный, с более низкой температурной, чем лед для фигурного катания. Хоккейный лед имел температуру от -5 до -6 градусов. Это лед жесткий, подходящий для резких отталкиваний и торможений, как раз необходимых для хоккея, но при этом очень хрупкий. На таком льду фигурно-катательные коньки после исполнения элементов оставляют большие царапины или выбоины от зубцов. Для фигурного катания используют более теплый лед, с температурой -3, -4 градуса. По нему легко скользить на ребрах, и он более прочный к износу. В современной арене время температуру льда на аренах с точностью до 0,1 градуса контролировала электроника. Здесь же, электроники, наверное, не было. Во время разминки Арина потрогала лед, он явно был хоккейным, под ладонью совсем не таял. Соколовская подкатила к тренеру позже, и Левковцев ничего ей не сказал, говорить было нечего. Марина провела разминку на отлично. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Валентина Петрова, город Новосибирск, ожил информатор. Девушка из Новосибирска, одетая в белое короткое платье, покатила к центру арены, подняв руки и приветствуя хлопающие трибуны. Арина посмотрела на электронное табло, часы показывали 11:20. До проката Соколовской оставалось еще 40 минут, а до проката Малининой полчаса. «Мы в раздевалку?» — полуутвердительно спросила у тренера Соколовская. «Конечно», — согласился тренер, — «жду тебя в 11:50. Времени впереди было достаточно, чтобы перевести дух и подготовиться к соревновательным прокатам. Сейчас самое главное — не делать резких движений. Соревнования подошли к кульминации, и сняться с проката из-за сорванной спины было глупо. Дело в том, что в раздевалке не было удобных сидений, и коротать время приходилось на обычных низких лавочках для переодевания, где позы для отдыха были не самые удобные. Это выглядело странно, но даже в современное время никаких более-менее удобных сидений для фигуристов предусмотрено не было, а ожидание времени своего проката могло составлять до 50-60 минут, если ты катаешься в разминке последним стартовым номером. В раздевалке сидели молча, говорить ни о чем. Сейчас они были соперницами и думали лишь о том, как откатать нормально, исходя из итога тренировки. Арину такое отношение вполне устраивало, не нужно гадать, как вести себя и думать, чем ты провинилась перед одногруппницей, если она не хочет разговаривать с тобой. Когда электронные часы на стене раздевалки показали 11:50, Соколовская встала с лавочки, попрыгала, разминая икроножные и бедренные мышцы, закинула салфетницу на плечо и пошла к выходу. У двери Марина обернулась, неожиданно обернулась, улыбнулась такой искренней улыбкой, которая Арину всегда поражала в советских людях, и помахала розовой ладошкой. «Не грусти», — сказала Соколовская и пошла к арене. Надо сказать, Арина не нашлась, что сказать в ответ, лишь улыбнулась в ответ и тоже помахала рукой, а немного подумав, пошла вслед за Мариной. Сидеть одной в раздевалке в этот раз было невыносимо, она чувствовала, что может упустить нечто важное, о чем будет жалеть всю оставшуюся жизнь. Глава 26. Метель и маскарад Малининой. На арене под гром аплодисментов готовилась выходить на лед Малинина. Хмельницкая и Соколовская встали в уголок у дверной арки и стали зорко наблюдать за происходящим, переводя взгляд то на одно, то на другое. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Татьяна Малинина, город Первоуральск, — объявил информатор. Зрители громко зааплодировали, встречая сильную и уже известную фигуристку. Кто-то кричал: «Таня, Таня, вперед!» И кричал так громко, что этот возглас выделялся в множестве голосов. Малинина выехала к центру арены и застыла в стартовой позе. Шум мгновенно прекратился, как будто перекрыли какой-то кран. Стартовая поза Малининой оригинальностью не отличалась, но отличалась крайней функциональностью. Много сил на нее явно не тратилось. Таня стояла на левой ноге. Правая нога чуть поставлена назад и упирается зубцом лезвия о лед, левая кисть касается правого плеча, а правая рука согнута в локте и лежит на талии с левого бока. Вместо музыки послышались звуки метели, и Арина сразу же узнала мелодию. Это же романс, четвертая часть сюиты Георгия Свиридова «Метель», самая романтичная, ставшая практически гимном любви и чувственности. У сюиты тоже была непростая судьба. Сначала Свиридов написал музыкальное сопровождение к фильму «Метель» 1964 года, снятому по одноименной повести Пушкина. Но намного позже, в 1977 году, музыка была полностью переработана, причем некоторые части приобрели абсолютно новое звучание. Тот же самый романс, который в фильме звучит совсем невзрачно во время музицирования Марии Гавриловны на фортепиано, приобрел более мощную окраску, вызывающую всплеск очень сильных чувств, печаль, тоска, разлука, несчастная любовь. Судя по платью Малининой, обшитому снежинками, она катала все-таки некий абстрактный образ, знаменующий русскую зиму, русскую душу и русскую классику, пусть даже эта классика одета в графское бальное платье и ментик гусарского полковника. Но вот это начало в виде звуков метели задавало тон всей композиции, и уже не Мария Гавриловна, сидящая за роялем, виднелась сквозь грезы, а буйная метель, заваливающая снегом округу и в которой тонут деревни, церкви и помещичьи усадьбы. Как только зазвучали первые четыре такта, Малинина выпрямила руки в стороны, сделав плавные покачивающие движения вверх и вниз, похожие на волны, елочкой вышла из стартовой позиции, тут же, проехав всего 2 метра, развернулась очень красивым циркулем, исполнила крюк, потом несколько пируэтов и стала набирать скорость. Малинина очень здорово начала программу, и очень эффектно, и самое главное, технически чисто. Малинина, исполнив пируэты, доехала почти до правого короткого борта, там развернулась маухаком и стала набирать ход в обратном направлении, только поехала при этом наискосок, к дальнему левому короткому борту. По пути исполнила несколько связок, тройки, крюки, выкрюки. Все это время она не переставала работать руками и корпусом, при этом исполняла все петли на очень глубоких ребрах. Доехав до левого короткого борта, Малинина развернулась на тройной сельхов и прыгнула его в каскаде с двойным тулупом. Причем проехала на очень коротком расстоянии от борта, так, как хотела сделать на разминке Арина, и как у нее так и не получилось. «Блин, она прыгает там, где я хотела», — с неудовольствием подумала Арина. Естественно, так могло случиться. Не все ж здесь тупые и пойдут на риск, прыгая на плохом льду. Каскад у Малининой получился прекрасный, сейчас она мудрить со сложным выездом не стала, сделав его в обычную ласточку. Проехав вдоль короткого борта до начала скругления, развернулась, сделав чоктал, потом перебежками стала набирать скорость. Доехав так до середины арены, до дальнего борта, она развернулась, переменив направление движения, и по широкой дуге доехала до ближнего борта, наискосок арены, потом опять развернулась и стала заходить на одиночный тройной сельхов. Прыгнула его сходу, мастерски, не выцеливаясь, как делали многие, но приземление подкачало. То ли на мгновение фигуристка потеряла контроль, то ли действительно произошло то, чего опасалась Арина, лезвие попало в борозду, но приземление у Малининой не получилось. Она закружилась в тройках, и если у Арины эти тройки смотрелись как твизловые, то у Тани выглядели очень коряво и чуть не привели к падению. Она с трудом смогла удержаться на льду, замахав руками, чтобы поймать координацию. Эта помарка могла повлечь значительное снижение технической оценки. Однако Малинина не унывала и пошла по программе дальше. Развернувшись, она сделала несколько пируэтов, перемещаясь по диагонали обратно к тому месту, откуда пошла на сельхов, к середине ближнего длинного борта. Малинина постоянно делала плавные движения руками, которые должны были означать то ли порывы жестокого холодного ветра, то ли качающиеся березы в холодной тьме, то ли птиц, которые яростно пытаются противостоять бешеному напору воздуха со снегом. Арина повесть Пушкина «Метель» читала, конечно же, учась в школе и даже писала сочинение на эту тему, и повесть показалась ей явно с признаками легкой сатиры, скорее, слегка и тонко высмеивала провинциальное помещичье общество. Была 17-летняя Мария Гавриловна, дочь богатых помещиков, которая увлечена французскими романами и при этом по всем канонам этих романов влюбилась в бедного корнета. Естественно, решила с ним бежать, опять же по канонам романов. Но сначала нужно было обвенчаться в старой церквушке соседнего села. Все как в романе, только вот беда, жених туда не попал, заблудившись на заметенном метелью проселке, зато попал богатый гусар повеса Бурмин, который ради прикола решил с Марией Гавриловной обвенчаться, потому что он похож на бедного корнета и его звать тоже Владимир, а девушка то ли в смятении была, то ли больная, но обман так и не раскрылся. Потом первый несостоявшийся жених погиб на войне 1812 года, а второй, обвенчавшийся реально, гусар Бурмин, после начала войны стал полковником, дошел до Парижа, потом через 3 года нашел бедную девушку, во всем признался, сказал, что очень ее любит, и они стали жить долго и счастливо. Финита ля комедия. Однако Свиридов своей сюитой с одноименным названием придал повести новый толчок. Произошло новое перепрочтение классики. И романс в этом плане был очень и очень силен. Искусствоведы называли его гимном русской души, произведением о любви и чести и другими высокопарными словами. Однако Малинина катала именно метель, нечто метафизическое и роковое, которое может оказывать влияние на судьбы людей. Впрочем, данная сюжетная линия в повести Пушкина тоже прослеживалась. Малинина стала разгоняться на второй каскад из 3 прыжков и делала разгон с середины арены, наискосок к короткому левому борту, к его дальней части. Арина заметила, что с пространственным ориентированием у Малининой было все в порядке, ей не нужно было ехать вблизи длинных бортов, чтобы держать под контролем расстояние до места прыжка, как посоветовал Арине Левковцев. Малинина прыгнула каскад из 3 прыжков. Двойной аксель, тройной тулуп, двойной ритбергер. Во время Арины этот каскад был нетрудный, но здесь он равнялся каскаду 3-3, потому что двойной аксель практически тройной прыжок, так как имеет 2-5 оборота. После каждого приземления Таня тщательно контролировала направление выезда, чтобы не угодить в бортик, и у нее получилось это. Она смогла прыгнуть 3 прыжка на минимальном отдалении от борта. Неужели Арина не прыгнет 2? Малинина тут же снова удивила. Едва выехав с сложнейшего каскада, развернулась, исполнила пару пируэтов и тут же прыгнула еще один двойной аксель. Прыгнула практически без захода, с места. Выглядело очень красиво. Очень красивым получился и сложный выезд в Шарлотту, или в просторечии свечку. Малинина при выезде из акселя опустила тело к опорной ноге, прижавшись к ней, а другую ногу подняла почти вертикально вверх, изобразив вертикальный шпагат. Зрители встретили аплодисментами эту часть программы. Она исполнена была очень красиво и технически безукоризненно. С этого места трибуны начали постоянно хлопать в такт музыке, чем еще более раззадорили фигуристку, получившую такую мощную отдачу. Арина тем временем считала прыжки, а точнее, их повторы. Малинина исполнила 2 тройных сальхова, 1 тройной тулуп, 2 двойных акселя, 1 двойной тулуп и 1 двойной ритбергер. Еще можно было повторить одиночный тройной тулуп и двойной тулуп в каскаде. Остальное были различные вариации. После акселя Малинина стала исполнять дорожку шагов, начиная с левого ближнего края короткого борта. Музыка стала звучать сильнее, к скрипке добавились альт и виолончель. Малинина визуально усилила прокат. Не в быстроте, музыка продолжала звучать с таким же темпом, Малинина добавила в прокат объемности и мощи. Изящность и плавность начала программы ушли на второй план. Сейчас на первом плане были сила и могущество природы, возможно и такая трактовка.